После такого урока я и мои одноклассники надолго запомнили, что у патронов есть не только калибр, но еще и длина, а также размер гильзы, и что не стоит совать свои шаловливые ручонки во всякие отверстия. После этого мы еще больше полюбили уроки начальной военной подготовки, а украшать свою речь идиоматическими выражениями практически перестали. Но пытливые исследовательские умы и все те же шаловливые ручки еще долго не останавливались на достигнутом и чудить продолжали, а ведь были еще и уроки физики, а тем более химии. Как-то раз мы попытались соединить знания, полученные на уроках химии и НВП, так сказать, скрестить ежа и ужа. А что из этого вышло, я расскажу в следующий раз. Что еще, из ручника типа ДП стрелять и попадать тоже смогу, не боги горшки обжигают, а вот с разборкой-сборкой. Сначала посмотреть, как это делается, а там и сам сподоблюсь. Ротный 50 мм миномет, думаю, тоже не проблема, за несколько часов освою. Самая стоящая вещь для меня, это СВТ-38 или СВТ-40, и затвор дергать не надо, и магазин на 10 патронов. Правда, я из нее ни разу не стрелял, но думаю, что освою без особых проблем. Револьвер, он же наган, стрелять не проблема, попадать уже сложнее. ППД или ППШ, в ближнем бою вещь незаменимая, целиться не обязательно, главное, направить в сторону противника и нажать на курок, но тяжелый, собака, и этот кругляш на 7 десятков патронов неудобно таскать, а уж заряжать, это вообще отдельная песня. Что еще? Рукопашка на уровне продвинутого пользователя, но даже против пистолета она погоды не сделает. Приняв решение и размышляя в таком же духе, я незаметно для себя уснул. И вот что мне приснилось. Я, будучи помощником начальника караула, иду проверять посты. Только форма на мне странная, больше похожа на старую, годов 40-х, судя по кинофильмам. И вместо калаша почему-то мосинский карабин. Наш эшелон стоит где-то на запасных путях, рядом какие-то строения, возможно, склады. Проверив посты с одной стороны эшелона, возвращаться решил с другой стороны. Дойдя почти до середины состава, услышал подозрительный шум со стороны складов, как будто кто-то пилит металл ножовкой. Взяв карабин на изготовку, иду на звук. Чем ближе подхожу к строению, тем звук отчетливей. Передернув затвор, осторожно подкрадываюсь к складу. Заглянув за угол, вижу интересную картину. Двое типов пилят внутреннюю решетку склада, первая дверь уже открыта. Выхожу из-за угла и со словами «Всем стоять, руки вверх», навожу свой карабин на одного из воришек. Гады сначала заметались, потом успокоились. Один из них, сделав пару шагов в мою сторону, сказал «Ну, ты чего, солдат, не видишь, мы же тут работаем. Зав складом по пьяни ключи где-то посеял, а склад к утру нужно срочно открыть». Расслышав за спиной крадущиеся шаги, но не успев ничего предпринять, получаю страшный удар по голове. От неожиданности дергаю спусковой крючок и сквозь угасающее сознание слышу звук выстрела. Все, финиш. Проваливаюсь в тягучую темноту, и вот тут-то все и началось. В мозгу зашевелились чьи-то чужие мысли, какие-то непонятные ощущения, поток новой информации обрушился на мою больную голову. Как будто бы два мозга слились в один, одна голова хорошо, а две – мутант. От объема полученной информации моя голова сначала раздувается как воздушный шар, потом лопается, и я проваливаюсь в очередное небытие, падаю и падаю в этой сплошной темноте. Не лечу, а именно падаю, начинает появляться страх приземления и удара об землю. Да что там страх, ужас. Я распахиваю рот в беззвучном крике и просыпаюсь. Испарина на лбу, холодный пот по всему телу, но голова ясная, практически не болит, только кружится немного, но и это скоро проходит. Прислушиваюсь к своим ощущениям, это называется вспомнить все, лежу, думаю, врастаю в реалии. Теперь я Доможеров Николай Никанорович, родился 23 ноября 1918 года в деревне Куликово, Челябинской губернии. В октябре 1939 года был призван Белозерским райвоенкоматом на действительную военную службу в кадровую армию и начал служить в 365-м стрелковом полку 119-й стрелковой дивизии в Красноярске. Сейчас я сержант по должности командир отделения и командую расчетом противотанковой пушки 45-ки в противотанковом взводе нашего 2-го батальона. Кого знаю из командиров, а практически всех. Комдивом у нас комбриг Березин Александр Дмитриевич, начштаба, полковник Бычков Василий Лаврентьевич, военный комиссар, полковой комиссар Шершин Дмитрий Иванович, командир нашего полка, полковник Кузьменко, комиссар Куприянов. Ну и в какое место послать всех этих либерастов-писателей, которые утверждали, что бойцы РК Молочева знали и даже не умели пользоваться своим оружием. Прослужив почти 2 года в кадровой дивизии, Николай много чему научился, особенно в полковой школе. Ведь сначала там преподавали общевойсковую подготовку, а уже потом, после сдачи всех нормативов и уставов, обучали по основной специальности. Пехота свое, артиллерия свое, саперы, связисты т.д. Поэтому я знаю и владею всеми видами стрелкового и артвооружения полка. Карабин и винтовку Мосина, СВТ АВС, стреляю хорошо, а из своего карабина, отлично. Наган и т.д. знаю, разбираю и собираю, попадать правда сложнее, все-таки короткоствол это не мое, но нормативы сдал на хорошо. Стрельбе из пулемета нас специально не обучали, но устройство показали, и каждый, кто хотел, пострелял. Патронов в учебке для этих целей не жалели, хотя и пришлось потом, под руководством инструктора разбирать, чистить и смазывать оружие, что пулемет Дегтярева, что Максим. Но Николай был не один, кто хотел получше узнать это оружие, а большой и дружной компанией справились быстро, зато настрелялись от души. Далее артвооружение. Николай, а теперь уже и я, мог заменить любого номера расчета своего орудия, тем более начал свою службу в этом же огневом взводе. Еще, нас обучали стрельбе из минометов, 50 мм ротных, 82 мм батальонных и полковых 120 мм стволов. Также мы изучали 76 мм полковую пушку и выпустили из нее по 3 снаряда каждый, а больше на вооружении полка ничего и не было. А да, чуть не забыл про гранаты, их мы не ели, в Красноярске они не росли, а если серьезно, то ручные гранаты метать нас тоже учили, а так как взвод, в котором служил мой предшественник, был противотанковым, то и ворошиловский килограмм тоже не обошли своим вниманием. Да и еще в самом конце 40-го в часть стали поступать автоматы, а если точнее, пистолеты-пулеметы ППД-40, и на очередных учениях Николай вдоволь пострелял из этой машинки. А ведь хорошо владеть своим личным, да и коллективным оружием, умел практически весь личный состав дивизии. Этому здесь довольно хорошо учили, что и показала очередная осенняя проверка, по результатам которой дивизия получила оценку удовлетворительно, а ее артиллерийские и саперные подразделения оценку хорошо. Как раз в это время, сентябрь 1940 года, в дивизию с инспекторской проверкой прибыл маршал Советского Союза Кулик, а вот с ним-то и произошел довольно курьезный случай. На территории военного городка жил да был козел, роги длинные, и звали его Васька. Веселым и резвым козленком он бегал по всей воинской части и только одним своим видом вызывал умиление и радость на лицах солдат и командиров. Ведь призывники были по большей части из сельской местности, и почитай у каждого дома остался или был такой Васька, Яшка или Кешка. Потом козлик вырос, но веселого нрава и дружелюбия не утратил, красноармейцы подкармливали и угощали его, а также научили кивать головой, смолить цигарки, и другим забавным и не очень номерам. Васька бегал по территории части, присутствовал на построениях личного состава, стоял в сторонке важный, тряс своей бородой и кивал рогатой башкой, а также участвовал в разводе часовых по местам несения службы, идя впереди разводящего. Придя на пост, Васька вел себя как сторожевая собака, оббегая вокруг, и как бы принюхиваясь к окружающему. Если никого из чужих поблизости не было, он вставал во главе караула, дожидался смены часового и продолжал свой обход дальше. Днем разводов он не проводил, а вот в ночное время всегда дежурил возле караульного помещения. Бойцы даже сколотили ему конуру, и козлик прятался там от дождя и сильного снега зимой. За это солдаты еще больше любили, и что там ни говори, уважали Васька. И вот после сдачи проверки вся дивизия выстроилась на плацу, а маршал Кулик начал толкать свою речь. Вот тут-то козел и проявил свою козлиную сущность. Васька подошел к маршалу сзади, понюхал у него штанину, сказал «бе-е-е», разбежался, и ударил рогами под зад маршалу. От неожиданности Кулик упал, но вовремя подставил руки, в ярости вскочил, но увидев неподалеку хитрую козью морду, показал ей кулак, отряхнулся и как ни в чем не бывало продолжил говорить, что творилось в это время на плацу, и какие усилия потребовались от красноармейцев и их командиров, чтобы не засмеяться, только одному Богу известно, был бы это рядовой Пупкин, ржач поднялся бы не слабый, Но тут-то целый маршал Советского Союза. К чести самого маршала Кулика, надо сказать, что никаких последствий от этого инцидента для руководства дивизии не последовало. Но, видимо, подхалимы из комиссии подправили оценки, и общий балл хорошо поменялся на удовлетворительно. А насчет козла поступили указания убрать, и больше Ваську в дивизии никто не видел. Так что за козла ответил только сам козел. Куда девали животное? Пустили на мясо или увезли подальше от части? Об этом история умалчивает, но красноармейцы еще долго с ностальгической грустью вспоминали своего рогатого разводящего, и даже поговаривали, что видели его на выгоне, где пасся дивизионный гурт скота, который он пас вместе с пастухами. Правда это или нет, неизвестно. Ладно, все это лирика, в теории я, получается, подкован хорошо и памятью Николая владею полностью, а вот как все это применить на практике, и сколько у меня еще есть времени, чтобы спокойно, без спешки и боевых действий, врасти в реалии. Думаю, около недели у меня все-таки есть, а там, как говорится, война план покажет, да и на самом деле покажет, и не только план, но и оношу. Короче, приплыл я и влип по самое не балуйся. Главный вопрос, что делать, я вроде бы прояснил. Остался, кто виноват, точнее, как себя вести. Ну, во-первых, поменьше говорить и побольше слушать. Во-вторых, следить за базаром, то есть разговаривать на нормальном русском языке и выкинуть из своей речи все эти современные мне сленговые словечки. Да уж, задачка не из легких, ведь за последнее время мы так замусорили свой родной русский язык, что отделить зерна от плевел будет не так уж и просто. А с другой стороны, основные команды я знаю, да и читать люблю, и не только современных мне авторов. В крайнем случае, если что-то и ляпну, всегда можно прибавить к этому пару ласковых, уж русский-то командный из пяти слов и словосочетание за несколько веков не изменился. Дальше, мне нужно прояснить обстановку на сегодняшний день, ну это уже с Жанкой, а с ней мы действительно уже год как знакомы. В 40-м она устроилась к нам в часть фельдшером сразу же после окончания своего медицинского училища, хорошая, общительная и обаятельная девушка. Почти все солдаты в нее влюблены, но она держится со всеми ровно, никого не выделяет. И мужики это ценят и уважают Жанну. А служат здесь действительно мужики, люди призваны либо от сахи, либо от станка, и слово «пацаны» тут скорее сочтут оскорблением, нежели эпитетом. А в армии так и подавно, здесь скорее подойдет. Парни, бойцы, мужики, красноармейцы т.д. Закончив школу, Жанна поступила в Красноярское медучилище, закончила его и по распределению попала в нашу дивизию. Николай, как и все, был в нее тайно влюблен, а тут еще и помог один случай. Как-то сильно простыв, он свалился с высокой температурой, и его положили в лазарет. Целую неделю Жанка его лечила и выхаживала, и Николай искренне подружился с этой простой и веселой хорошенькой девчонкой, тем более одного с ним года рождения. А с началом войны Жанне присвоили воинское звание и призвали в кадровую службу, а также пополнили батальонный медсанвзвод до полного штата. Но в суете сборов и подготовки к отъезду на фронт Николаю было уже не до санитарного взвода, со своим бы хозяйством разобраться. Ведь отмобилизовывалась и пополнялась до полного штата практически вся дивизия. Ему еще повезло, что подразделение было боевое и расчет полностью сформирован, поэтому получали только недостающее имущество, боеприпасы и сухой паек на двое суток. Ну, как поется в песне, были сборы недолги, от Кубани до Волги. 28 июня батальон построился, получил боевой приказ и двинулся на станцию. Пока дошли, пока дождались своей очереди на погрузку, успели пообедать. Примерно в 5 часов вечера подали эшелон из 22 вагонов и 3 железнодорожных платформ, и комбат отдал приказ на погрузку. Но когда выяснилось, что из 15 пассажирских вагонов только 6 являются 4-осными, майор Селиванов очень сильно и красочно склонял на русском командном этих долбодитлов-железнодорожников и всю их родню. Еще бы ему не ругаться, если личного состава почти 800 человек, а посадочных мест, даже сидячих, только 700. Но делать нечего, немного успокоившись и отдав распоряжение грузить имущество, тяжелое вооружение, боеприпасы и лошадей в товарные вагоны, а пушки, передки и полевые кухни на платформы, комбат, оставив за себя начальника штаба, отправился к военному коменданту станции, выбивать недостающие вагоны. А так как сушка была довольно новой, то и с дополнительной нагрузкой паровоз серии СУ должен был справиться безо всяких проблем. К Когда майор вернулся, все имущество, боеприпасы и лошади было уже погружено, а пушки, передки, повозки и полевые кухни крепились к платформам. Осталось только разместить личный состав по вагонам, та еще задачка. Но ушлые старшины рот под руководством начальника штаба нашли выход из этого положения. Этому помог еще и опыт, приобретенный на Финской, когда дивизия следовала туда и обратно. Ими были приготовлены сосновые доски, которые нужны были для того, чтобы делать поперечные настилы на соседних полках плацкартного купе для увеличения спальных мест. Поэтому, для размещения трех стрелковых рот отдали все четырехосные вагоны и три двухосных. Пулеметный – 95 человек и минометный – 52 человека. Ротам достались четыре вагона, благо свои «Максимы» и 82 мм минометы они сложили в товарном вагоне. Взвод связи – 33 человека. С их оборудованием получил в свое распоряжение целый вагон. Хозвзвод, 33 человека, загрузив продовольствие и имущество в последний вагон, устроился сам. Осталось разместить еще противотанковый взвод, 18 человек, и штаб. Санитарный взвод, а это две женщины, 4 молодых санитара и 2 фельдшера, мужики лет 40, разместили следующим образом. Одного фельдшера в первый пассажирский вагон, второго в центр состава, а рядовых санитаров по тем вагонам, где не было медиков. Когда уже почти заканчивали погрузку, припылили 3 грузовика с боеприпасами, подарок от комдива, привезли еще несколько боекомплектов снарядов, гранат и патронов. И началась самая главная армейская забава: круглое таскать, а квадратное катать. А так как личный состав взвода по-сиротски притулился в уголке, то припахали естественно нас, но ничего, дело привычное. Справились и с этой задачей, и награда нашла своих героев. Маневровый паровоз «Кукушка» притащил купейный вагон, видимо, комбат все же договорился с комендантом. Прицепив этот вагон в конце состава, паровозик из Ромашково, посвистев напоследок, укатил. Вот в этом-то вагоне и разместили медиков, штабных и противотанкистов. Закинув в вагон свои немудреные пожитки и попутно придя на помощь медицине, разместились в купейном. Пехота потом обижалась. Вечно этим артиллеристам привилегии, в мягком едут, надо с них деньги за проезд брать. На что наши отшучивались известной поговоркой, о том что, умных в артиллерию, красивых в кавалерию, а остальных в пяхоту. А мозги не должны трястись в жестком вагоне, поэтому и едут в мягком. И махра пусть не возмущается, а то поедет в товарном или вообще пяшком пойдет. Но сильно расслабиться артиллеристам комбат не дал и назначил взвод ПТО в караул на все время пребывания в пути. Когда закончили погрузку, состав отвели на запасный путь и оставили там. Молодой взводный лейтенант Иван Мельников, назначив в караул второй расчет Михаила Волохова, завалился спать. Как единственному командиру во взводе ему выпало быть бессменным начальником караула. Где-то в районе второго часа ночи тронулись в путь. Видимо, ждали, когда загрузится следующий эшелон, чтобы идти в паре. В дороге поначалу ничего интересного не происходило. Вечером отделение Николая заступило в караул, сам он как младший командир был назначен помощником начкара и выполнял еще и обязанности разводящего. А так как все три платформы просматривались из тамбура нашего вагона, то и часовой дежурил там. И только на остановках дежурная смена выставлялась в начале и в конце состава, а один часовой залазил на платформу с пушками. В свободное от нарядов время комвзвода озадачил личный состав изучением силуэтов немецких танков и самолетов, а также способом борьбы с ними, особенно с танками. Приняв через 2 дня зачет, заставил вызубрить на зубок ТТХ всех немецких танков, а потом еще и гонял всех, в первую очередь командиров расчетов и наводчиков, а затем и всех остальных красноармейцев. Вот так и ехали, практически без происшествий, пока не прибыли в город Курган, где все и произошло. Около полуночи эшелон втянулся на товарную железнодорожную станцию и отшвартовался где-то на запасных путях. Сцепщики отцепили паровоз и укатили в депо. Николай, как обычно на длительных стоянках, развел часовых по постам, проверил пломбы на дверях товарных вагонов и ушел в свой вагон. Через полчаса пошел проверять посты и проверил на свою голову. Пытаясь разобраться в своих воспоминаниях, я даже не заметил, как вошла Жанна, и очнулся только от ее прикосновения и возгласа: «Ну, слава тебе, Господи, кажись живой». Поворачиваю к ней голову и отвечаю: «Когда, кажется, креститься надо, а я что на черта похож?» «Чур тебя», — отвечает красавица. «Я просто испугалась. Захожу, а ты лежишь с открытыми глазами и ни на что не реагируешь. Потрогала, вроде теплый, значит живой. Извини, задумался, больше не повторится. Ладно, прощаю, а как у тебя самочувствие? Голова сильно болит. А чему там болеть? Одна сплошная кость. Были бы мозги, убили бы. Ты так даже шутить не смей. Чуть жив остался, а все туда же. И скажи спасибо Нине Павловне, целые сутки от тебя не отходила. Ладно, скажу при случае, а скоро она придет, и я бы что-нибудь съел. Хорошо, сначала я тебя покормлю, а потом позову врача». Жанна уходит, а я анализирую свое состояние. С головой все в порядке, не болит, не кружится, только шишка слегка саднит. Тошнить меня перестало, руки-ноги в порядке, можно вставать и идти куда хочешь, а хочу я в туалет. Откинув одеяло, сажусь. Никаких нехороших ощущений не последовало, спокойно посидел, подвигал ногами, с наслаждением потянулся. А вот встать мне не дала уже Жанка, когда с котелком и чайником входила в купе. «Это куда мы направились, и кто тебе вставать разрешил?» — сказала она, поставив все на прикроватный столик. «Я вообще-то в туалет хотел сходить, а что, разве нельзя?» — прикидываюсь невинным подростком. «Я сейчас кому-то схожу, а ну быстро под одеяло, и не вставать, я сейчас утку подам». Делать нечего, отдаюсь в нежные, но суровые руки медицины. Закончив свои дела, попросил у Жанны умыться, и пока она ходила за водой, встал и прошелся по купе, потом принялся за еду. Когда моя сиделка вернулась, я уже сидел и с наслаждением уплетал за обе щеки холодную овсянку. Поворчав для приличия и дождавшись, когда я доем, Жанна поставила на столик тазик с водой и, забрав посуду, удалилась, наверное, обиделась. Я умылся, вытер лицо и руки полотенцем, потом подошел к зеркалу. Это хорошо, что Николай еще не бреется, легкий пушок на скулах и небольшую полоску усов можно за бороду не считать и пока не трогать. Уже одной проблемой меньше, не представляю, как я бы справился с опасной бритвой. Закончив рассматривать свою физию, ложусь в постель и жду доктора. Минут через 10 пришла Нина Павловна. «Здравствуйте, больной, как ваше самочувствие?» Чуть было не ляпнул, не дождетесь, но одумался, и все же сморозил очередную глупость. «Вашими молитвами, дорогая Нина Павловна, хоть сейчас под ружье». Нина слегка засмущалась, но быстро нашлась с ответом. «Вообще-то мои молитвы здесь ни при чем, благодарите лучше достижения нашей советской медицины. Вот я и благодарю вас, как лучшего представителя нашей медицины. Хватит благодарностей, начнем осмотр». И началось: «Дышите, не дышите, покажите язык» и тому подобное. «Странно все это, для больного с сотрясением мозга, вы довольно бодро выглядите. Встать сможете?» «Спокойно встаю и делаю пару шагов. Если надо, я и сплясать могу». «Ну, плясать вам еще рановато, а вот осмотр мы продолжим. Закройте глаза, достаньте правой рукой кончик носа, теперь левой, пройдите вперед, наклонитесь, достаньте руками до пола. С удовольствием проделываю все манипуляции». «Присядьте, Николай». Нина задумалась. «У вас что, совсем ничего не болит?» «Нет, и голова не кружится, не тошнит». «Да говорю же, прошло все». «Но этого не может быть. Сказал бы я тебе, милая моя, что может, а что не может, да ты не поверишь». Думаю я про себя, а вслух произношу: «Как видите, может, а на войне больных не бывает, есть только убитые и раненые». «Да-да, не бывает, только раненые и больные и еще». На этих словах Нина немного подвисла, но довольно быстро пришла в себя. «До утра мы за вами еще понаблюдаем и полечим, а завтра я вас еще осмотрю, и там видно будет, что с вами делать. И еще, там ваши друзья рвутся вас навестить, я думаю, что сейчас уже можно, только недолго. Жанночка, ты проследи за этим, и если что, выгоняй их отсюда, а я пойду». Нина уходит, а буквально через минуту в купе вваливается трое моих друзей: комвзвода Иван Мельников, командир второго орудия Мишка Волохов и мой наводчик, а по совместительству взводный балагур Кешка Задорин. Именно эти образы отобразились в моей голове. Вошли, поздоровались, уселись на свободную полку напротив. Взводный спросил: «Как себя чувствуешь, Коля, как здоровье?» Видя их серьезные лица, я не удержался и ляпнул: «Не дождетесь». «Чего не дождемся?» Не понял шутки Иван. «Компоту вам не попить на моих похоронах». «Да ты чего несешь?» Все еще притормаживает он. Я не выдерживаю и расплываюсь в ухмылке. Первым врубается Иннокентий и начинает смеяться, За ним Мишеня, видя недоуменное лицо Летехи, я тоже начинаю ржать. И только после этого Ванька просекает фишку и присоединяется к общему веселью. А когда этот гад Кешка делает удивленное лицо и говорит: «А при чем здесь компот? У нас же кисель на ужин». Мы все дружно выпадаем в осадок и буквально катаемся по полу от смеха. Появление Жанны со словами: «Хватит уже ржать, жеребцы стоялые, здесь вам не цирк», немного снижает градус нашего веселья, но мой ответ: «Ага, цирк уехал, а клоуны с жеребцами остались», заставляет присоединиться к нам и Жанну, которая сначала широко улыбается, а потом звонко смеется во весь голос. Немного повеселились, и будет, заканчиваю общее веселье, простым вопросом: «Ну, про мое состояние, вы уже и так все поняли, а что все-таки случилось?» Я после удара по голове, ничего не помню. Тут же с разных сторон, посыпались ответы, причем одновременно. Прерываю эту какофонию: «Стоп, стоп, не все сразу, а то я ничего не понял, кроме того, что стреляли. А дальше-то что?» Инициативу взял на себя лейтенант. «Сначала мы услышали выстрел, я сразу же поднял в ружье дежурную смену караула и отправил ее на помощь, потом растолкал Мишеню, в двух словах рассказал, что делать, и сам поспешил на улицу». Дальше рассказ продолжил Кешка. «Мы выскочили через проходной тамбур сразу на платформу с пушками, я и еще четыре бойца, часовой, стоящий там, показал нам в ту сторону, откуда стреляли. Я кинулся туда, бойцы за мной. Сначала наткнулись на тебя, ты лежал ничком, сжимая в руках оружие. Вместе с карабином двое наших тебя и отнесли в вагон. Я же с двумя оставшимися пошел к твоему крестнику. Но тут правки уже не требовалось, хорошо ты его перекрестил, прямо в лобик угодил». Невольно скаламбурил задора. Внимательно все осмотрев поблизости, я с бойцами остался возле склада, куда через несколько минут подошел Иван. А когда прибежал Михаил со своим отделением, то, прочесав ближайшие закоулки, мы выловили этих супчиков, которые прятались по темным углам, так как единственный выход с территории склада проходил возле нашего эшелона, и жулики побоялись проскакивать под дулами карабинов наших часовых, закончил взводный. Я проговорил с друзьями еще минут 10, узнал, что проехали город Казань, и еще кое-какую информацию. Поговорил бы еще, но строгая Жанна выпроводила всех из купе и, поставив мне укол, ушла сама. Немного полежав и подумав, я вырубился и спокойно проспал до следующего утра. Глава 2. Под Ржевом. Проследовав мимо Сычевки, наш эшелон прибыл на станцию Осуга. Но разгружались мы не на самой станции, а прямо в чистом поле, благо насыпь была не очень высокая. Выгрузившись из вагонов, в первую очередь бросили сходни и вывели лошадей, потом стали скатывать передки, пушки, повозки и т.д. Пока наш взводный ходил выбивать транспорт, под второй боекомплект снарядов, ездовые запрягли лошадей, подцепили передки с пушками и взвод, кто приготовился к движению. Немного отойдя от эшелона, услышали в небе гул моторов, сразу последовала команда «Воздух». Мы залегли, а хорошо обученные небольшие монгольские лошадки, найдя неглубокую лощинку, укрылись в ней, причем лошади тоже легли на землю, а в небе разворачивалась следующая картина. На высоте примерно 3 километров летели два самолета с крестами, нагло, без всякого прикрытия истребителей, самолеты снизились и отбомбились. Один сбросил свою здоровенную, похоже тонную бомбу на здание вокзала. Огромное облако пыли, земли и кирпичных обломков, казалось, закрыло полнеба. Взрывом разрушило часть здания и прилегающих построек. Второй же бомбардировщик сразу бомбить не стал, а, сделав круг, двинулся в нашу сторону. Капля бомбы отделилась от самолета, и с каждой секундой увеличиваясь в размере, полетела к земле. Страшный удар об землю, и, я думал, писец котенку, отвоевался, но эта хреновина не взорвалась. Земля потом еще долго ходила ходуном, но всех, кто находился неподалеку от бомбы, как ветром сдуло в считанные секунды. Я никогда в жизни так быстро не бегал стометровку, секунд 5 от силы, и я очутился за насыпью железной дороги. Потом пошел отходняк, и на нас напал дикий смех, особенно когда этот взводный балагур Кешка Задорин стал в лицах изображать, кто и как бежал. И когда он только успел всех рассмотреть, те из нас, кто находился поблизости, катались по земле и держались за животы от смеха. И вот когда все немного успокоились, я и спросил у Кеши: «Иннокентий, а как это вы умудрились, на корячках, да еще и задним ходом, обогнать всех и прибежать сюда самым первым?» Кешка и правда, сначала пятился парачи, а потом опомнился, вскочил на ноги и задал стрекача, только пыль из-под копыт. У меня это отложилось в голове, потому что я бежал за ним. Задора скорчил такую невинную и смешную рожу, что наши молодые организмы содрогнулись в новом приступе хохота. И не мудрено, ведь он смахивал на молодого Юрия Никулина. Я, когда впервые его увидел, подумал, что это он. Оказалось, и вправду он, хохмачий шкодник еще тот, но боец грамотный и надежный, несмотря на свою кажущуюся простоту. Вот за эти качества Николай его и ценил. Кстати, почему только Николай, теперь уже и я? Ладно, отсмеялись и будет, делу время, как говорится, а потехи час. Строю людей и посылаю собирать утерянное при ретираде имущество. Потом с одной из штабных повозок подъехал взводный, и мы отправились грузить ящики со снарядами. Вагоны с боеприпасами и оставшимся имуществом разгрузили за считанные минуты. Когда все, что вошло, было погружено, комбат дал команду каждому подразделению самостоятельно выдвигаться подальше от железки в близлежащий лесок и там приводить себя в порядок. Оставив часовых для охраны оставшегося снаряжения, тронулись в путь. Когда мы отъехали от эшелона, я увидел санитарную двуколку, которая спешила на станцию. Туда же верхом на коне поскакал и командир батальона в сопровождении ординарца. Добравшись до леса и разгрузив штабную повозку, отправили ее с двумя бойцами в обратный рейс, чтобы забрать оставшиеся боеприпасы. Нашу же пороконку с боекомплектом трогать не стали, потому что все было упаковано и надежно принайтовано еще в расположении полка. Дав команду разгрузить передок, иду к своему командиру взвода. «Товарищ лейтенант, разрешите обратиться?» «Без чинов, Николай, мы на войне, говори, что хотел». «Понял, тогда отпусти за боеприпасами, я там кое-что видел, может пригодится. Телега же укатила, и без тебя привезут. Снаряды пусть везут, а я там не только их видел, патроны, да и гранаты нам не помешают, а я уже и разгрузился». Иван задумался, почесал в затылке и махнул рукой. «Езжай, только когда погрузишь все лишнее, сверху накрой снарядными ящиками, мало ли что». А взводник молоток фишку сразу просек: «Уважаю, разрешите выполнять». Прикладываю руку к пилотке и отдаю воинское приветствие. «Идите уже, товарищ сержант, и не долбите мне мозг». Разворачиваюсь, делаю пару шагов и вижу Мишку Волохова, спешащего в нашу сторону. «Ты куда летишь?» — спрашиваю у него. «Да вот, хотел за снарядами съездить», — отвечает Михаил и отводит взгляд. «Ну, с этим все ясно». Снова поворачиваюсь к Ивану. «Товарищ лейтенант, разрешите с ним на пару, мы мигом, одна нога здесь, а другая там. Валите уже, развездяй, скажите, я приказал, если спросит». «Пошли, ворюга, я уже договорился». Беру Мишку за плечо и разворачиваю в нужном направлении. «Это почему это я ворюга?» — притворно обижается он. «А потому что я сам такой». За снарядами он поехал, нашел дурака за 4 сольда. «Кстати, ты зарядный ящик уже освободил?» «Разгружают, думаю, сейчас уже управились». «Хорошо, как закончите, выезжаем». Подхожу к своему расчету, отцепляем пушку и откатываем ее на опушку леса. Ну как леса, так небольшая березовая роща гектаров на 5. Оставив за себя старшим наводчика Кешку Задорина и дождавшись Мишку с экипажем, едем мародерить. Прибыв на место, подъезжаем к самому штабелю с боезапасом. Повозка с нашими уже здесь, и бойцы грузят снаряды. «Так, посмотрим, что у нас тут есть. Винтовочные патроны, берем несколько цинков и откладываем в сторону. Гранаты F1, этих уже 4 ящика, можно и больше, но передок не резиновый». Пока ездовые таскают ящики и складывают, мы с Михой продолжаем ревизию, благо поблизости никого левых нет, все свои, даже часовой, и тот из нашего взвода, разведчик Федька Изотов. Мины к миномету, нахрен, а вот противопехотки бы не помешали, но их нет. Еще гранаты, эти с ручкой РГ-33 уже есть, а вот противотанковых, 4 ящика отложим. А это что у нас тут? Ящики странные, в защитный цвет не покрашены, неужели консервы? Точно, они самые. Зову Мишку и держим военный совет, брать, не брать. «Я эти ящики еще при разгрузке тех грузовиков приметил», — говорит Мишка. «А когда мы все это разгружали, никто ничего не считал, а чмошников и близко не стояло», — отвечаю ему. «Это нам подарок от комдива, можно брать, пока эти крысы не узнали». «Нужно, но надо всех левых убрать», — показываю глазами на штабного возницу. «Последнюю точку в пользу брать, поставили наши урчащие животы. Уже скоро вечер, а мы даже толком не позавтракали. Решаем, что брать. Боезапас привезли в последний момент, а когда мы его загружали в вагоны, никого из высокого начальства рядом не было. Быстро догрузив повозку снарядами и закинув дополнительно все ящики с патронами, ручными и противотанковыми гранатами, отправляем в расположение. Консервы же прячем в зарядные ящики. В каждой вошло по 4 коробки. Ставим на крышку передка чемоданы со снарядами к нашей пушке и двигаем в расположение взвода. Федору и ездовым наказали держать язык за зубами насчет продуктов. Когда возвращались обратно, навстречу попались минометчики на своих двуколках, остановились, перекурили. Я намекнул им насчет халявы, а в ответку разжился парой пачек самых артиллерийских папирос пушки, и мы, довольные друг другом, разъехались в разные стороны. Прибыли на место дислокации, доложились взводному, он, отпустив Мишку, отвел меня в сторонку. «Ну что, чего еще лишнего прихватили куркули деревенские?» — спросил Иван. «Вижу по вашим хитрым рожам и невинным глазам младенца, что-то здесь нечисто. Вы бы на свою невинную физию в зеркало бы посмотрели, товарищ командир». Кидаю ответку. «А если серьезно, то много чего нужного в бою. Давай выкладывай, не отходи от темы. Ну, патроны и гранаты ты видел? За это хвалю. Что еще? Противотанковые гранаты. Пригодятся? Еще чего? Да так по мелочи. Ерунда там, всякое разное. Не юли, что за ерунда, говори конкретно. Тушенки немного взяли, валялось там, но никто не видел. Да вы ох, омели совсем, а немного, это сколько? Ящиков 8, но там еще осталось, но думаю, в скорости без следа растащит, жрать-то все хотят». Летеха аж покраснел от возмущения и моей наглости. «Да у меня слов нет, одни маты, да вы же комсомольцы», — привел свой последний аргумент Ванька. «А раз слов нет, так и не говори ничего, лучше подумай и выслушай аргументы, а потом сопоставь факты. Во-первых, нас никто не видел, во-вторых, это не учтенка, привезли-то ведь боеприпасы, ну а в-третьих, мы на войне, Ваня, а она все спишет, и эти консервы, и нас с тобой, смахнет в одну секунду, даже не заметишь. Это моя вторая война. Кстати, действительно вторая. Николай был на финской, а я в Чечне. Так что поверь моему слову, ничего нам за это не будет». Замолкаю и смотрю в глаза лейтенанта немигающим взглядом. Поединок глазами Иван не выдерживает, отводит свои и, развернувшись на 180 градусов, быстрым шагом идет в сторону Мишкиного расчета, пиная по пути траву и сучья деревьев. Спокойно стою и жду, что будет дальше. Так-то Ванька парень неплохой, но этот юношеский максимализм и незнание правды жизни иногда брали верх над житейским прагматизмом. Нет, с Николаем они даже дружили, как-никак одногодки, простой парень из небольшого городка на Урале, так же как и мой визави, в 14 лет потерял отца, но у него была старшая сестра и мать, обе работали, благодаря этому Иван и закончил десятилетку, но, не желая обременять родных, после школы поступил в военное училище и, закончив его, попал служить в нашу часть. Минут через 5-10 вижу взводного, идущего в сопровождении Мишки, что-то объясняющего ему на ходу. Увидев меня, лейтенант машет мне рукой, чтобы я подошел. Что же, мы люди не гордые, раз зовут, иду к ним. Остановившись возле сладкой парочки, задаю вопрос: что случилось? По внешнему виду Ивана, вижу, что он уже отошел, я тоже успокоился, поэтому в дальнейшую полемику вступать не намерен. «Товарищ сержант, берите свой расчет и выдвигайтесь на место выгрузки, забрать остатки снарядов, одного человека оставьте на охране имущества и снаряжения. Приказ понятен?» «Приказ-то понятен, а куда загружать прикажете, товарищ лейтенант? Транспорт уже там, и я тоже туда иду, а вы со своими выдвигайтесь следом. Разрешите выполнять?» Козыряю и ем глазами начальства, делая вид лихой и придурковатый. «Выполняйте». Держит фасон Ванька, но все же не выдерживает и добавляет: «Балабол». Разворачиваюсь и, сделав два строевых шага, бегу к своим. Мишка, увидев эту сцену, ржет в голос. Оставив ездового на охране, строю своих и легкой трусцой выдвигаемся на погрузку. Когда прибыли на место, то застали следующую картину. Невдалеке от временного склада стояло с десяток параконных повозок, а возле штабеля со снарядами комбат во все корки материл своего зампотылу: «Ты почему, падла, все еще не организовал питание личного состава? Так продуктов осталось совсем мало, нужно оставить МЗ», — оправдывался интендант. «Да я тебя, сука, сейчас самого на фарш пущу. Мне через час приказано выдвигаться в поход, а люди с утра не жравши. Вода уже закипает в котлах, сейчас будем кашу варить. Я тебя сейчас самого сварю. Ты, падла, приказ получил? Получил. Почему не выполнил? Мы пока разгружались, не успели. А потом бомбежка, то сё, час назад только кухни затопили. А я тебя, гада, сейчас по законам военного времени, за невыполнение боевого приказа, расстреляю без суда и следствия. Комбат тянется к кобуре. Вижу, дело пахнет керосином. Надо спасать мужика, и не только его, командиру тоже не поздоровится, за самосуд его по головке не погладит. На свою удачу под снарядными ящиками замечаю злосчастные консервы. Подбегаю ближе и ору во все горло. Товарищ майор, разрешите доложить. От неожиданности господа офицеры даже вздрагивают. Сбитый с толку комбат поворачивается ко мне и спрашивает. Ты кто такой, и чего орешь? Оглушил нахрен. Выпучив глаза и немного убавив звук, рапортую. Командир расчета противотанкового орудия, сержант Доможиров. А артиллерист, узнает меня он. Это ты в кургане бандита застрелил? Точно так, я. Молодец. Этого гада сможешь расстрелять? Без суда и следствия не имею права. Разрешите обратиться к товарищу интенданту третьего ранга? Ишь ты, какой законник выискался. Ладно, обращайся, раз такой смелый. Пряча свой ТТ в кобуру, отвечает мне комбат. Товарищ интендант третьего ранга, при погрузке снарядов, мною обнаружены ящики с какими-то банками, возможно, это тушенка. Где эти ящики? Практически одновременно восклицают оба командира. Да вот же они. Показываю на штабель. Позвав пару бойцов, быстро скидываем верхние и достаем нижние ящики с консервными банками. А ты говорил, продуктов нет, говорит комбат, подходя ближе. А это что, буй что ли? Вот теперь и молись богам войны, артиллеристам. Забирай продукты, дуй в расположение, и чтобы через 10 минут обеспечил все подразделения горячей пищей. И запомни, собака серая, это мое последнее предупреждение, еще одна такая выходка, и я тебя лично расстреляю перед строем. Подзываем одну из повозок, быстро грузим ее продуктами, и интендант уезжает. Подходит взводный, докладывает командиру о прибытии. Вот что, лейтенант, забираешь в свое распоряжение этот обоз, грузишь все боеприпасы и уводишь в расположение, через час выступаем, это приказ. Кстати, а почему снаряды все еще не забрали? Спрашивает майор Селиванов у нашего командира. Взводный мнется, прихожу ему на помощь. Свои снаряды мы все забрали, товарищ командир, здесь же остались в основном патроны, а также выстрелы к полковым пушкам. Показываю на ближайший ящик с соответствующей маркировкой. А эти, то нам нахрена? Ладно, грузите все, что есть, потом разберемся, в крайнем случае, у пушкарей на водку поменяем. Правильно, сержант, нервно смеется комбат и продолжает свой монолог. А то, что патроны не забрали, так некому было, все роты у меня на расчистке развалин вокзала. Вы представляете, мужики, что там творится? Наша то бомба не взорвалась, а станцию накрыла, а там, в основном гражданские. Женщины, старики, дети, вы бы видели, что там стало. Люди ждали поезд, чтобы уехать в эвакуацию, кто в здании, кто на улице. Досталось всем. Бомба разорвалась возле самой стены здания, целая тонна тротила. Вы можете представить, что осталось после этого взрыва. Огромная воронка и развалины вперемешку с. Майор замолчал, отвернулся от нас, плечи его затряслись в беззвучном плаче. Только сейчас я обратил внимание на внешний вид своего ботяни-комбата. Новая, еще толком не обмятая военная форма, была местами порвана, а местами измазана известью, запачкана копотью и запекшейся кровью, щегольские хромовые сапоги, тоже вымазаны непонятно чем, и руки, точнее ладони, все в ссадинах и царапинах, с обломанными ногтями. Секунд через 10, командир, смахнув накатившуюся слезу, с решительным и злым выражением лица повернулся к нам. Убивать их всех надо, как бешеных собак уничтожать, это не люди, это даже не звери, это нежить в человечьем обличии. Это моя третья война, я всякого повидал, но там были солдаты, и воевали они с солдатами, а здесь же ни в чем не повинные люди. И вот что я вам скажу, сынки, сами запомните и другим передайте мою просьбу, этих гадов в плен не брать, и живыми никого не оставлять, сами понимаете, приказать такого я не могу, могу только попросить. Сказав все это, он разворачивается и, опустив голову, идет к своему коню, шаркающей походкой пожилого человека, но вскочив в седло, преображается и, взяв с места в карьер, мчится на станцию. Быстро загрузив 4 подводы оставшимся имуществом, вернулись в лесок, но через час так никто в поход и не выступил. Сначала ждали, пока стрелковые роты вернутся со станции, и у небольшого лесного ручья приведут себя в порядок, поужинают и немного отдохнут. Потом искали карту района передислокации, но так и не нашли. Некоторые шутники, правда, предлагали начальнику штаба вместо карты проложить маршрут по пачке Беломора, но были посланы не на шутку злым капитаном Прокудиным по такому эротическому маршруту, который даже на глобусе не найти. А потом пришел поручик Ржевский и так все опошлил, точнее представитель штаба полка привез карту с уже нанесенным маршрутом движения, а также приказ начать движение в 11 часов вечера. Хорошо хоть интенданты, получившие волшебный пендель от комбата, расстарались, и ужин получился на славу, из 3 блюд. На первое суп с тушенкой и какими-то консервированными овощами, плюс сухари, с голодухи пошел на ура. На второе кулеш с перловкой из тех же самых ингредиентов, бери сколько хочешь и жри от пуза. И на третье по полному котелку компота. После такого обильного ужина шевелиться не хотелось, но пришлось. Пришли минометчики с запиской от комбата и забрали одну телегу. Затем командир пулерты укатил повозку с патронами. Далее пришлось перегружать свои снаряды и освобождать штабную подводу. Оставшиеся патроны, гранаты и в нагрузку 3 фуры отдали пехоте, пока вместе с пехотинцами перегружали боезапас, наслушались их рассказов о кровавой бойне на станции и отдали им 3 ящика тушника, чисто случайно завалявшихся в штабеле со снарядами. В результате всех этих экспроприаций незаконно нажитого имущества у нас осталось 4 полностью набитых снарядами повозки. И когда один хитровыделанный старшина из хазвзвода решил под шумок увезти еще одну повозку, ссылаясь на приказ комбата, то взводный не выдержал и на пинках гнал этого долбодетла до самого расположения штаба, чтобы комбат подтвердил свой приказ. Майор, долго не раздумывая, за самоуправство разжаловал старшину Свинарчука в рядовые. Но нет худа без добра, в результате всех этих перегрузок я обнаружил продолговатый ящик среднего размера, посмотрел, что там, и подальше от любопытных глаз убрал его в одну из своих повозок. Глава 3. Эх, дороги. Получив приказ о передислокации в район станции Оленина, комбат времени зря не терял и сразу же объявил по подразделениям подготовку к походу. Поэтому к 8 часам вечера у нас было уже все готово. Личный состав накормлен, все лошади распряжены, покормлены овсом и напоены. Снаряды очищены от оружейного сала и погружены в зарядные ящики. Пришлось, правда, все лишнее сложить на повозки, но ничего, думаю, лишних пару штук мы прихватизируем. В зарядные ящики все не впихнешь, а второй быка снарядов и патронов всегда пригодится. Личному составу разрешили отбой, я же занялся изучением подарка. С трудом вытащив ящик, тяжелый, собака, и как я его один тащил, видимо, жаба помогала, опускаю его на землю и более внимательно изучаю содержимое. Что мы имеем? 3 автомата, а если точнее, то пистолета-пулемета, судя по внешнему виду, ППД, а также все принадлежности к нему, а главное, рожковые магазины, барабаны, правда, тоже присутствуют, но это еще и лучше. Достаю один из стволов, чтобы рассмотреть поближе, смотрю на год выпуска, 1939, не понял, вроде эти автоматы начали делать в 1940 году, правильно, и название ППД-40 на это указывает. Ничего не понимаю, за размышлениями я даже не заметил, как подошел взводный. Ты что, опять, все еще не врубаясь в ситуацию, на автомате отвечаю, что опять, где ты все это взял? Начинаю растормаживаться, понимая, что опять влип. Как где? В телеге валялось. В какой еще нахрен телеге, которую ты привел? Тут уже начинает подвисать Иван. Что я привел? Ты можешь мне точнее объяснить? Сам привел, а я объясняй. Я честно не знаю, где ты взял эту телегу. Продолжаю я грузить летеху, лихорадочно ища выход из создавшегося положения. Какую еще телегу? В которую мы первый раз снаряды грузили. Взводный задумался. Я тебя вообще-то конкретно про ящик спрашиваю. Где ты его взял? А я тебе конкретно и отвечаю. Не знаю. Наверное, ты его вместе с повозкой притаранил. Ладно, зайдем с другой стороны. Когда ты его обнаружил? А вот с этого и надо было начинать. Когда штабные у нас повозку забирали, Я и нашел этот чемодан без ручки, но это уже после разгрузки. И сразу к себе убрал, а что мне, его выбрасывать? Конечно, прибрал, в хозяйстве пригодится. Ладно, показывай, что ты тут опять прихомячил, говорит Иван и подходит ближе. Смотри, какая штука, похоже на ППД, но какой-то другой. ППД и есть, только ранних выпусков. Я когда в училище поступил, нам такие показывали, его Дегтярев еще в 34-м сконструировал. Понял. Ну что, куда мы их денем? Здесь целых три штуки, нам бы они и во взводе не помешали, один тебе, остальные нам с Мишкой. Видя загоревшиеся глаза лейтенанта, продолжаю давить на его жабу. А куда ты со своим наганом, ворон, пугать? А тут сила, почти что пулемет, только поменьше и полегче. Да что ты меня за советскую власть агитируешь, взвивается Иван, сам знаю, что вещь стоящая. Ну и что тогда с нею делать прикажете? Товарищ лейтенант, ерничаю я, выбросить или отдать кому? Ты давай не умничай, а припрячь пока и никому не говори, если никто не спросит, тогда себе и заберем. На то мы порешили, уже вдвоем с Ванькой спрятали чемодан на дне повозки, положив сверху пару снарядных ящиков. Взводный ушел, а я, сделав свое черное дело, со спокойной совестью завалился спать. В 10 вечера всех подняли, запрягли лошадей и приготовились к ночному маршу. Комбат, выслушав доклады о готовности всех подразделений, не стал дожидаться контрольного времени, а отдал приказ начать движение. Хотя мы и находились в глубоком тылу, но колонну сформировали по всем правилам. В боевое охранение ушел первый взвод, сразу за ним мое орудие. Потом три роты стрелков, без двух взводов, пульрота, минометчики, тылы батальона и в арьергарде взвод Махры и вторая наша 45-ка с обозом. Боковое охранение выставлять не стали, видимо, чтобы не потерять в темноте. Где-то невдалеке прогревали моторы трактора 1-го дивизиона гаубичного полка, но ждать их не стали, полк был на мехтяге, да и маршрут у них скорее всего другой. Наш же батальон шел на соединение со своим полком, чтобы одной колонной двигаться дальше. За первый час отмахали километров 7, со свежими силами, да и дорога была с твердым покрытием. Вот именно что была, дальше пошла грунтовка, но тоже ничего, и до первого большого привала отмахали еще километров 10. Полчаса отдохнули и двинулись дальше. Километра 2 шли нормально, а потом пошли эти знаменитые 7 загибов на версту, и скорость движения сразу упала, и срезать никак, слева река, а справа, то лес, то небольшое болото или водоем, шли уже со всеми положенными остановками, колонна батальона растянулась, да и люди устали. Моему орудийному расчету, идущему в авангарде, повезло больше других, первым всегда легче, догонять никого не надо, иди себе потихонечку, наслаждайся природой. Вот этой-то природой, мы и насладились по самое не хочу. Сначала мошка, потом, когда вышли ближе к реке, комары. Хорошо хоть, что шли ночью, как говорится, по холодку, и летний зной нас не донимал, но к своим походным фляжкам с водой бойцы все же прикладывались. Поначалу солдаты еще шутили, подтрунивали друг над другом, но потом подустали, и даже Иннокентий скис. Я, вовремя это заметив, согнал ездового с насеста и разрешил людям по очереди отдыхать на передке, но не больше 2 человек по 10 минут. Народ сразу повеселел, благо права на вождение кобылы были у всех с собой. И когда Кешка одним из первых взгромоздился за руль, я у него спросил: «Иннокентий, а права у вас с собой?» «Какие права?» – не вкурил Кешка. «Но вы же водитель кобылы, как же без прав, а вдруг орут?» Наводчик задумался, но вовремя просек фишку и ляпнул: «А я им скажу, что права дома оставил, сейчас сбегаю, а сам съебусь. А как же кобыла, ее же заберут. А чего ей сделается? Нажрется казенного овса и сама домой придет, я так часто у себя в поселке делал». Последние слова Кеши прерываются громким смехом и ржанием одной из лошадок. «Редиска вы после этого, товарищ младший сержант, даже лошади над вами смеются», заканчиваю я, переждав общее веселье. Ранний рассвет взбодрил людей, идти стало легче, но в скорости к русским загибам прибавились японские тойма, Токанава, местность понизилась, под ногами захлюпало, дорога привела нас в редкий заболоченный лесок. На козлы пришлось посадить штатного водилу, и все чаще помогать нашим четвероногим солдатам, и толкать орудие в особо топких местах. Через час ходьбы низина кончилась, и идти стало веселее. Когда отмахали пару верст, нас догнал комбат с группой командиров и объявил привал. Мы, отойдя на обочину, буквально попадали в траву от усталости. Комбат, выслав вперед конную разведку, остался ждать результатов рекогносцировки. Одно за другим стали подтягиваться подразделения батальона и располагаться по обе стороны от дороги. Полевые кухни подъехали к самой реке за водой. Минут через 40 вернулись разведчики, доложили о результатах, и начальник штаба что-то долго выспрашивал у них, постоянно сверяясь с картой. Потом, вскочив на коня и взяв с собой троих бойцов, ускакал вперед. Примерно через четверть часа на взмыленном коне прискакал один из разведчиков и что-то доложил майору Селиванову. Комбат, на коротке посовещавшись с командирами, поднял головной взвод. Я, видя суету начальства, вывел свой расчет на дорогу, и когда последовала общая команда строиться, мы уже пылили вслед за головняком. Впереди, на лихом коне ехал командир батальона, за ним ГПЗ, общую же колонну возглавил комиссар. Пройдя около 5 километров, увидели первый маяк и свернули на лесную дорожку. Когда углубились в лес на пару сотен метров, встретили капитана Прокудина, который и указал на место для дневки. Вот тут, на берегу лесного ручья, мы и расположились, выпрягли лошадей и стали разбивать лагерь. Когда прибыл взводный с остальным личным составом, мы уже окончательно отоборились на этом месте. Через полчаса подоспел завтрак, мы поели и завалились спать. Отдохнуть нам дали примерно до 2 часов дня, потом пообедали, и после получасовой политинформации начались занятия в подразделениях. Наш взвод занялся чисткой личного оружия. Быстренько приведя в порядок свой карабин, я позвал Мишку, и мы, достав халявные стволы, принялись очищать их от консервационной смазки. Проверив у бойцов оружие, к нам присоединился и наш взводный. Методом научного тыка мы все-таки разобрали, почистили, а главное, правильно собрали наши автоматы. Лишних деталей не осталось, значит, правильно. Зарядив свои кругляши патронами, Иван забрал себе один из пистолетов-пулеметов. Я же занялся своими магазинами, сначала соединил их попарно, а потом набил патронами, ящик которых, опять же, чисто случайно завалялся в нашем обозе. В 8 вечера стали готовиться к маршу и в 21:00 вышли на соединение со своим полком. Хоть и шли не торопясь, но до обозначенного на карте места добрались все равно на целый час раньше остального полка. Потому как наученные горьким опытом вперед высылали конную разведку и на этот раз уже не блудили, а как по ниточке вышли на место встречи, которое изменить нельзя. Поэтому, когда подошел весь полк, мы и выступили в головном дозоре, надеясь к утру выйти к селу Завидово. Так как сейчас мы шли впереди полка, то и вторую 45-ку тоже выдвинули в голову колонны, оставив командира второго орудия старшим на нашем обозе. И теперь мы уже маршировали в составе всего взвода. Наш же взводный напросился в разведку и с новеньким автоматом на груди, пришпорив свою кобылку, ускакал на рекогносцировку маршрута. Раздав свои кругляши со автоматником, я отжал у них по паре магазинов, и теперь у меня их было 10 штук. Поэтому я и думал на досуге, как и из чего замастырить лифчик для их переноски. Шел же я со своим карабином. Во-первых, автомат был не пристрелен, а во-вторых, что я, что Мишка, не торопились обнародовать свою находку, припрятав оружие в своих зарядных ящиках. От реки мы удалились, да и места тут пошли более возвышенные и менее лесистые, поэтому и дороги не так петляли. А пройдя примерно 2/3 пути, вышли вообще на автобан. Ну как автобан, смотря с чем сравнивать, по крайней мере, дорога была ровная и с твердым покрытием. Поэтому-то и скорость движения, даже несмотря на усталость, немного прибавилась. Тем более я старым проверенным способом разрешил людям попарно отдыхать на облучке. Водитель второй кобылы пробовал было возмутиться, но я как помощник командира взвода сначала попросил у него предъявить водительское удостоверение, а потом послал связным в хвост нашей колонны с запиской для Мишени с полного одобрения остальных бойцов. Мишка, недолго думая, послал этого почтового голубя с обратным донесением. Поэтому-то, сбегав пару раз из головы в хвост колонны, этот водитель все осознал и уже молча шел вместе со всеми. Соответственно, и я больше не издевался над человеком. Хоть неугомонный Кеша и отпустил пару дежурных острот по этому поводу, но без особого успеха, и на этом инцидент был исчерпан. Через несколько часов наш марш подошел к концу, и мы прибыли на место назначения. На очередную дневку наш полк разместился в густом ельнике. Разбив лагерь и перекусив, мы отбились, но в этот раз ненадолго. Так как наш полк должен был занять свой рубеж обороны на правом фланге, то нам еще предстояло пройти километров 20, причем в дневное время, под воздействием авиации противника, в связи с чем мы решили двигаться не всем полком, а подразделениями не больше батальона с часовым интервалом. Естественно, нам повезло, и мы были как всегда впереди, поэтому-то через 3 часа нас подняли, и мы стали готовиться к маршу. Встали, оправились, наскоро позавтракали, подогнали амуницию и снаряжение, и уже в 10 утра тронулись в путь. Зенитного прикрытия нам не дали, и командир батальона изменил порядок движения следующим образом. Впереди разведывательный дозор на лошадях, за ним головной взвод 4-й роты, потом наш, но уже вместе с обозом, дальше вся рота. Следом за нами двинули пулеметную и минометную бригады под прикрытием 5-й роты, далее штабные, специальные и хозподразделения, конвоируемые арьергардной 6-й ротой. На этот раз взводный шел с нами, похоже, в войнушку уже наигрался, да и своего скакуна отдал нашему разведчику Федьке, который следовал в головном дозоре. Свой ППД Иван нес сам, но барабан нацепил, пристегнув секторный магазин на 25 патронов, удобство которого он оценил уже через пару километров пешего марша. Так как 4 наших повозки ехали вместе с нами, то я поговорил с лейтенантом, и он распределил людей по транспортным средствам. Получилось 2 смены, поэтому бойцы менялись через каждые полчаса. Дождавшись своей очереди и согнав с облучка хитро сделанного задору, мы с комвзвода разместились на передке нашего орудия, и как-то сам собой у нас завязался непринужденный разговор. «Вань, скажи, а почему батя так построил нашу колонну? Шли бы как раньше и все, а сам не догадываешься?» «Ну, если порассуждать логически, то всего и отличий, что идем мы днем, да и зенитные пулеметы остались с полком. Вот именно что остались, а из чего у нас в батальоне лучше всего самолет сбить? Сбить это вряд ли, а вот напугать или отогнать огнем это можно. Во-первых, это самозарядки, во-вторых, ручники, ну и в-третьих, винтовки и карабины. Из ППД не достать, а из станкача нужен специальный станок. Про пистолеты и минометы даже упоминать не стоит, как противосамолетное средство, они ноль без палочки. Вот сам и ответил на свой вопрос, а где больше всего ручных пулеметов и СВТ? Правильно, в стрелковых ротах, вот они-то и будут нас прикрывать. А взводный молодец, шарит, как сказали бы у нас в армейке. Да уж, а с зенитками здесь труба, а точнее полная жо, и па в одном флаконе, и с этим надо что-то делать, ведь фашистская авиация — это беда для РККА. Вот над этим и надо на досуге подумать. Я сам-то ни разу не зенитчик, но Зушка здесь действительно бы не помешала, а еще Шилка или Тунгуска, размечтался Косой. Информации мало, надо спросить у Летехи. Слышь, Вань, а что для станкача никакой приспособы не сделать, чтобы самолеты сбивать, может есть зенитный станок? Тут уже задумался командир и через пару минут ответил.